Друг наклоняется слегка и оглаживает мое лицо, его движения какие грязные. И только тогда, инстинктивно пустив в ход ментал, я понимаю, что они имеют в виду. Хватаю друга за большой палец и выворачиваю, ломая, на это действие хватило и усилий 7-летнего мальчика. Тот падает на колени с коротким, каким-то утробным стоном, и из жилетки вываливаются золотые часы на цепочке. В голове моментально мелькают мысли о трофе, и я успеваю схватить не только часы, но и выпирающий бумажник, и дёру. Удрал, хотя 2 дня пришлось отлеживаться в подобии анабиоза на чердаке, полиция, да и не только она, искала меня усиленно. Зато и добыча, часы, которые я продал за 25 фунтов, и бумажник, в котором их было почти 70, очень большие деньги для 30-х годов. Собственно говоря, они-то мне и помогли добраться до Монро. Мужеложцев я с тех пор возненавидел, не любил их и раньше, но так отстраненно. А когда сам едва не оказался их жертвой, бодрит, скажу я вам. Так что когда появилась нужда в человеческой жертве, сомнений даже не возникло, тем более, что пусть и весьма поверхностно, но я считал с его сознания кое-какие факты. В живых меня все равно не оставили бы, и таких был целый клуб. Так что когда появилась необходимость в человеческих жертвоприношениях, особых раздумий не было. Да и знаю прекрасно, как и многие родовые маги, что такие жертвы мать-магия принимает особенно охотно, вроде как очищение рода человеческого получается. Ритуальный клинок из обсидиана взрезал горло первому связанному мужеложцу, и его кровь потекла, омывая сложную систему руны магических знаков. Душа, да кто ее знает, принести душу в жертву может только сам маг или человек, а сейчас просто жизненная сила забирается. Садомиты были в полном сознании, только что связанные и с кляпами, так что мычание было очень выразительным, но оно меня не трогало. Сбрасываю обескровленное тело, левиаса, и кладу на камень живого, снова горло. Губы проговаривают сложные слова, пришедшие в времен таких далеких, что и представить сложно. И наконец отклик. Предки или маги откликнулись не словами, а чередой образов. Вот мой прадед и дед, чистокровные, но незнатные маги, желающие возвысить род. Много учатся, проводят положенные ритуалы, но места силы в большинстве своем заняты для того, чтобы основать нормальный манор, а не просто закрытое от маглов поместье, нужно очень много денег и еще больше связей. У молодого рода нет ни того, ни другого. Еще один вариант – пойти в вассалы к сильным, тем же блэкам, к примеру. У рода Талли есть чем их заинтересовать, но министерство запрещает магический вассалитет. Тайно, нельзя, блэки были среди тех, кто подписывал документ о капитуляции проклятым гоблинам, так что родовое древо в Гринготсе быстро расскажет все зеленошкурым коротышкам, а те просто передадут информацию в министерство, которое им же фактически и подчиняется. Шансов стать лордами магии в 20 веке у европейских магов было крайне мало, статус секретности, занятые места силы, запрещение множества нужных ритуалов, а хотелось, и хотелось не только роду Талли. Поэтому они присоединились сперва к обществу Тули, а затем плавно влились в Анинербе. Занимались всяким, в том числе и не очень хорошим, даже по меркам человека, который совсем недавно приносил в жертву людей. Но остановились на грани черноты исключительно благодаря супруге прадеда, которая была бастардом одного из русских магических родов. И когда Анинербе начали баловаться жертвоприношениями и экспериментами над нормальными, читай, не садомитами, не сумасшедшими, не преступниками, людьми, плавно перейдя на славян, прадедушка притормозил. Притормозил прежде всего потому, что понял, откат за такое будет наверняка, ибо если эксперименты над теми же французами, пусть даже нормальными, он с некоторым трудом терпел, то вот русские. Мало того, что горячо любимой супруге это не понравится, так еще и откат можно заработать. Среди пленных могли встретиться и дальние родственники супруги, а магия такого не любит. Поняли они и то, что воспользоваться плодами их работы им все равно не дадут, рядовые исполнители все равно поймают откат, так как эксперименты становились все более и более рискованными и черными. Уйти – не выход, пусть они и были рядовыми исполнителями, но знали достаточно многое, да и семья к тому времени проживала под крылышком Гера Гриндевальда и его ордена всеобщего блага. Но пусть родня и была на невысоких постах, было это прежде всего из-за иностранного происхождения и сравнительно недавней прописки в ордене. Мозгов же у них хватало. Был создан потрясающий ритуал, во время которого они перехватили совершенно чудовищные силы от массового жертвоприношения Анинербе незадолго до Сталинградской битвы и направили ее на ритуал Храноворота. Откатившись в сознании на 30 с лишним лет назад, они не стали вступать ни в какое Туле и прочие ордена, но полученных знаний хватило на создание полноценного манора, а позже – и на открытие мира. Однако подобное издевательство над реальностью не прошло даром, даже с обычными храноворотами можно здорово попасть, а уж с таким. Ну и попали, новая реальность отторгала их и ничего не помогало. Поэтому был проведен еще один ритуал, сами разработали, который получил название «Последняя надежда». Затем родовичи, почти 40 человек, добровольно принесли себя в жертву, выправляя нарушенное в реальности. Каюсь, здесь я, несмотря на очень недурное знание ритуалов, не понял ничего. Единственное, что было ясно, ритуал каким-то образом все-таки исправил как их службу Анинербе, так и баловство со временем и реальностями. В результате на свет появился я, без матери, без участия отцовского семени. Магия воплотила меня из силы рода Талли. Далее выходило, что и сам я, проводя ритуал очищения, после которого оказался в прошлом, да еще и в новой реальности, обратил на себя внимание маги. Все-то я делал правильно, и если бы на моем месте был обычный маг, то он получил бы именно тот результат, к которому я тогда стремился, то есть банальное очищение. Я же, получается, занял освободившееся место, появившееся после ритуала последней надежды. Вот как вот, выйдя из транса, долго думал. Неприятны были действия родичей во время службы Анинербе, но искупили. Такая смерть все искупает, тем более, что та реальность перестала быть таковой. А вот тот факт, что я воплощенная сила, менял очень многое. Схожими образами в свое время на свет появился народ сидов, альвы. В общем, человеком я был очень условно. Это меня, если не все, то очень многое. Так, теперь мне требовалось не просто изменить кое-какие проблемы магической Англии в виде гоблинов и их человеческих прислужников, но и в корне изменить ситуацию с ограничениями на волшебство, на дискриминацию волшебных рас. Последнее, как вы понимаете, особенно актуально. Ну и род продлить, точнее даже не род, а расу. Уровень ответственности представляете? Ага, у меня тоже аж озноб прошел. Нет, сиды, альвы и прочие есть в других мирах, зародились когда-то на земле, затем создали и вырастили свои, а когда началась вся эта ерунда с единобожием и гонением иных, ушли. Но моя ветвь, это отдельный разговор и уйти пока некуда. Мир рода расы Талли составляет меньше 10 квадратных километров, так что самостоятельно, отдельно от земли я прожить могу, но, риск, такой маленький мир может просто потухнуть без постоянных контактов с миром материнским. Вопрос продления рода? Нет, здесь как раз проблем никаких нет. Женщина, вынашивая ребенка сида или альва, сама становится сидом или альвом, организм перестраивается. От отца потребуется только провести определенный ритуал, без которого у женщины сильно возрастает шанс умереть при родах или как минимум лишиться магии. Для ребенка этот ритуал тоже важен, иначе родится этакий недосид со слабой магией, дети которого станут уже ненормальными сидами, а полукровками, и постепенно их кровь растворится в человеческой. У потомков таких полукровок есть определенные преимущества, так что магические роды не раз прибегали к услугам сидов-осеменителей ради усиления крови. Может возникнуть вопрос, а почему маги не хотели, чтобы их потомки становились сидами? Так преимуществ у них нас много, но и недостатков хватает, взять хотя проблему с адаптацией в чисто человеческом мире. Да и мышление у нас отличается, магия, длительное развитие. Это сейчас и в ближайшие лет 10-20 я нормальный, ну еще столько же протяну благодаря длительной прошлой жизни, или жизни в прошлой реальности, а затем, Локвуды с их чудачествами, образец нормальности по сравнению со взрослым сидом. Они мы по-другому мыслим, чувствуем, иначе устроены органы зрения, видим магию и потоки вероятности. Но это потом, очень не скоро, да и то, если верить обрывочным сведениям. С магией сидов вообще было много неясного, в основном обрывочные сведения и совсем немного уцелевших ритуалов. Ну и ряд человеческих ритуалов и плетений был позаимствован у нас. Основная же сила была не в могучих чарах, которые ничуть не превосходили возможности мага, нормального мага. Вроде как сиды славились ритуалами, ведением потоков магии, шагами по вероятностям. Древние легенды прямо говорили, что представители моей расы могли скользить по вероятностям и самые-самые не нуждались даже в обычной магии, так как они могли менять вероятность, даже если им нужен был кипяток в чайнике. А что, всего-то и делов, что шагнуть в вероятность, где вода в чайнике только-только закипела, и взять его. Со всеми этими проблемами рода и расы я сильно запутался и стал напоминать пресловутую Луну Локвуд, уйдя глубоко в теорию вероятностей, в сидовском варианте, разумеется. Однокурсники посмеивались, но уважительно, дескать, настоящий ворон занялся какой-то глобальной проблемой еще на первом курсе. Представители же других факультетов были не столь лояльны, и к концу года мне пришлось решить ряд проблем, связанных с пошатнувшейся репутацией одного из неформальных лидеров младшекурсников. Целый клуб, напоминаю, что информация о подобных развлечениях британской элиты не раз всплывала даже в британской прессе. Причем я говорю не только о широчайшем распространении гомосексуализма обычного и гомосексуализма педофильного, но и о многочисленных смертях мальчиков. И да, именно клубы. Впрочем, по сути, вся английская верхушка такова, что ее сложно назвать нормальными людьми. Да, собственно, и просто людьми. Туле, оккультное и политическое общество, чьи воззрения во многом легли в основу нацистской идеологии. Одной из идей общества была теоретическая возможность узнать оккультные знания предков с помощью мистических ритуалов. В данном случае можно говорить как о пророчествах и видениях, так и некромагии. А Нинербе переводится как «наследие предков». Тоже оккультное общество, но занимались и настоящей наукой. После войны большая часть сведений так и не стала достоянием общественности, но можно сказать очень уверенно, что они добились немалых успехов. К примеру, современная медицина очень многим обязана Анинербе. Есть целый ряд интересных инженерных решений, всевозможные психотехники и т.д. И это только то, что просочилось. Глава 6. Каникулы. Глава 6. Каникулы. Лунатик. Чокнутый. Услышал я и привычно не обратил внимания, детские дразнилки, да еще и предназначавшиеся скорее всего кому-то другому, меня не задело. Огрызок яблока, прилетевший в грудь, заставил передумать. Выхожу из грез в реальности, смотрю на буйную компанию из 5 гриффиндорцев. Что характерно, ни одного чистокровного, тем хватает если не ума, то воспитания, чтобы понять, ссора на пустом месте с представителем чистокровного рода ни к чему хорошему не приведет. Особенно в магическом мире, где вражда длится поколениями, а нюансы человеческих взаимоотношений намного тоньше и сложнее, чем в мире магловском. Так, кто это передо мной? Ага, 3 полукровки, причем у 2 родители магии являются магглорожденными, а 1 – бастард незнатного рода, причем бастард случайный, о котором счастливый отец узнал с превеликим удивлением. 2 магглорожденных, 1 вроде не глупый парень, но принял закон стаи, не понимая, что в данном случае это неправильная стая и последствия будут неприятными. Что, лунатик, продолжил магглорожденный рыжий Фред, претендующий в данной кампании на роль вожака и считающий, что для этого хватит кулаков, громкой глотки и наглости, ходишь, грезишь о чем-то, полудурок. А может, ты просто сумасшедший и тебя нужно кастрировать? А вот это оскорбление даже у магглов, да такое, что в Англии конца 30-х за него руки-ноги переломают, и что характерно, окружающие воспримут это с пониманием. У магов же, подхожу с растерянно рассеянным видом, и носок ботинка врезается Фреду в пах, со всей силы. Тот сгибается с совершенно белым лицом, начиная падать. Хватаю его за щеку и разрываю рот, сильно, до самой скулы. Обидчик наконец падает, без звука, от боли он потерял сознание. С той же доброй улыбкой делаю шаг к остальным. А, не подходи, тебя накажут. Не надо, я не с ним. И 4 мальчишек убегают от меня со всех ног. Зрители и слушатели еще присутствуют, поэтому подхожу к Фреду и несколько раз с силой бью его в пах, ломая кисти рук, которыми тот все еще держит между ног, и разрывая мочевой пузырь. Последствия были да никаких, я в своем праве. Магический Альбион, несмотря на проклятый статут и старательную работу по омогливанию населения, все еще руководствуется старинными законами, по большей части. О происшествии они трактуют как смертельное оскорбление, так что даже будь на моем месте магглорожденный, его бы не наказали. Учитывая же разницу в статусе, это как 2 рядовых в пехотном полку времен Елизаветы, вот только один из них вчерашний крепостной, а другой – дворянин. Последствия представляете? Вот, Диппит пытался замять ситуацию, но я подключил тяжелую артиллерию в виде родовитых приятелей, и Фреда вылечили, затем запечатали магию, наложили облевит и отправили обратно в Магглавский мир. Жестоко, да нет, скажи, Фред, такие слова кому-то из Магглов, обладающих достаточным влиянием, последствия были бы примерно такими же, с поправкой на отсутствие облевитов и нормального лечения. Мир же магов куда более жесткий и честный, так это наказание для обидчика было минимальным. Простить? Спасибо, нет, тогда я как бы согласился со своей неполноценностью, пусть даже частично. Последствия для меня? Нет, до предателя крови было бы далеко, но в иерархии магов я навсегда остался бы на низших ролях. Жалко ли мне дурня? Немного, но не слишком. Тот вырос в не самом благополучном районе и потому прекрасно знал последствия своих слов, и то, что за слова нужно отвечать. Правда, он ожидал, что я утрусь, их же было пятеро. Не стыдно ли взрослому бить ребенка? Тоже нет, 12 лет парню, его уже вешать можно. Да и я после переноса пусть и сохранил взрослый интеллект, но сознание было детским, даже чересчур порой. Так, будучи магом с изрядным боевым стажем, я снова начал очень нервно относиться к обычному размахиванию кулаками детворой. И, наконец, сильным рукопашником я не был. Да, вместе с фехтованием занимался саватом, но попутно, да и самим фехтованием я занимался пока скорее для здоровья. Так что ситуация с избиением была не так однозначна. Если бы те четверо были действительно сплоченной стаей или хоть немного ощущали себя правыми, они могли бы забить меня, в том числе и до смерти. Прецеденты в Хогвартсе бывали. Каникулы в предвоенной Европе решил устроить себе очень давно. Время это необыкновенно интересное и атмосферное. Так, если не знать про концлагеря с чудовищными экспериментами над людьми, то внешне все выглядело очень неплохо: снижение преступности, повышение рождаемости, социальная политика. Но умеренный поначалу национализм, который в сочетании с патриотизмом дал мощнейший эффект, быстро свернул куда-то не туда. Понятно, что поездка по Европе была не столько ради атмосферности и тому подобного, сколько ради возможностей. Сейчас был тот интересный период, когда ломались судьбы людей, так что была реальная возможность помочь им, ради своей выгоды. Помню прекрасно, как Гриндевальд со своим всеобщим благом уничтожил сотни магических родов Европы, не желавших служить ему. Кто-то относился к нему враждебно, другие просто желали сохранить нейтралитет. Но Великий Светлый процитировал: «Кто не с нами, тот против нас», и пошла молоть машина репрессий. Зачем, а чем ему было расплачиваться со сторонниками? А тут, поместья, артефакты, золото, девицы для замужества, знания. Плюс, гриндевальдовцы получили какой-никакой, но боевой опыт, штурмуя поместья родов. Ну и это вскрылось уже после смерти Дамблдора, но таинственным союзником Гриндевальда точно известно только о гоблинах и Ватикане, но были и другие, требовалось очень много чистокровных магов. Для чего, гадать сложно, но что ничего хорошего чистокровных не ждало, было ясно: эксперименты или жертвоприношения. Помочь им, а как, если даже не принимать во внимание, что историю этого периода я знаю на уровне сдал и забыл, причем как магическую, так и магловскую. Спасибо еще, что помню основные вехи. И кроме того, нельзя мне в это вмешиваться, просто нельзя, что род, что я сам, уже поигрались с реальностями, так что последствия могут быть ой какими неприятными. По мелочи я еще могу что-то делать, вложить деньги в кое-какие американские компании или спасти отдельных магов, но глобально, увы, все равно мои 70 тысяч фунтов, это пока, потом будет много больше, есть планы, пусть и очень приятная сумма для конца 30-х, но если разбросать по двум десяткам компаний, как это сделал я, погоды они не сделают. Аналогично и со спасением магов. Если они будут каким-то образом выключаться из европейских дел, то еще ничего. Но ключевых персонажей, ни-ни. Спросите меня, а как же Том и прочие важные персонажи магического мира? А вот так, меня сюда направила сила магия боги именно для исправления конкретных проблем, и в подсознании есть совершенно четкие ощущения, что мне делать можно и чего нельзя. Не скажу, что рад такому полурабству, а иначе мое состояние охарактеризовать сложно. Есть ряд вещей, которые я обязан сделать, хотя можно считать себя избранным, но как по мне, отличий очень мало, но и морковка впереди маячит грандиозная, новая ветвь Сидов, свой мир, потенциальное бессмертие. И ведь так хитро закручено, что задание и мое благополучие связаны неразрывно, совершенно естественным образом. Можно и сидеть на жопе, но если победит Дамблдор и его сторонники, выжить мне будет проблематично. Вена очаровательна в любое время года, тем более в начале лета. Сижу в одной из многочисленных кофеен Леопольдштадта, наслаждаюсь безумно вкусным кофе и пирожными и, наблюдая за бытовыми сценками района, грязная свинья, брезгливо выговаривает одышливый человек в мундире чиновника неизвестного мне ведомства, тебе когда было сказано уезжать отсюда, в Палестину, США или Южную Америку, нас, немцев, это не интересует. Вы, жиды, одним своим присутствием отравляете воздух столицы. Слушал его бледный от унижения немолодой еврей, чье еврейское происхождение выдавала только желтая звезда Давида на пиджаке, дико контрастировавшая с железным крестом на груди. Впрочем, только мне это сочетание казалось диким, а вообще австрийские евреи были вполне благонамеренными подданными и в Первой мировой многие из них достаточно лихо воевали. Вообще-то таких вот фронтовиков евреев в Рейхе не трогают, но по-видимому, этот как-то достал власти, или конкретного чиновника. Слушал его и я, отстраненно, как будто просматривал старое кино, даже дымка перед глазами возникла своеобразная. ГХМ, поворачиваю голову и вижу чиновника из австрийского министерства магии. В отличие от чиновников английского министерства, выглядит вполне аутентично для Макдловского района, костюм тройка, трость, личина почтенного пожилого господина. Роберт Иоанн Талли, Альбион, представляюсь я, активируя небольшую, незаметную для Макдлов иллюзию герба. У меня личина потекла, Франц Клапка, департамент надсмотра. Точно, молодой человек, личина. Не совсем, но на грани. Непривычно такие сценки наблюдать, вы правы. Вы позволите, и почтенный чиновник надсмотра указывает на соседний стул. Разумеется, присаживайтесь. Благодарю, и маг сделанным, личину отыгрывает. Кряхтением усаживается на стул. У австрийских Макдлов национализм разыгрался. Помолчали немного, пока официант принес нам кофе и новое блюдечко с пирожными. Понимаете, сэр, я не буду говорить, плох национализм или хорош, это каждый должен решить сам. Но данная сценка говорит не столько о национализме, сколько о продажности этого чиновника. Евреев в этом районе проживает так много, что его даже назвали островом Мацы, и вот некоторые деятели выдавливают их, скупая имущество как можно дешевле. Большая часть венцев вообще и австрийцев в частности, к национальностям весьма равнодушны, особенности проживания в былой лоскутной монархии. А такая вот озлобленность, нетерпимость и желание поживиться на чужой беде, во многом результат длительной и умелой пропаганды, а также магии. Наше министерство слишком уж увлеклось контактами с Макдлами, чем нам это грозит в дальнейшем, не могу сказать. Странноватый чиновник, делящийся тайнами с юнцом-иностранцем, изрядно меня насторожил. Бесполочковой невербалкой накидываю чары отвлечения и... Кто вас послал? Вопрос сопровождается легким ментальным посылом в сочетании с конфудусом. Никто, отвечает тот, и вот его палочка смотрит на меня. Не то что она ему поможет в случае чего. Молодой человек, жестко говорит Франц, не стоит думать, что если вы чистокровный, то способны на равных бодаться со взрослыми магами. Склоняю голову, дескать, понял, и чуточку подстегиваю его в ментале, давя на откровенность. Посылать меня никто не посылал, ворчливо продолжает чиновник, просто я отработал последний день в министерстве. Через несколько минут моя смена заканчивается, я активирую портал в Аргентину, куда моя семья переехала месяц назад. Впереди большая заварушка как в Макдловском, так и в магическом мирах, а участвовать я в ней не имею ни малейшего желания. К вам же я подошел потому, что вами заинтересовалась Анненербе, а выяснять, чем вы их заинтересовали, лучше дома, на своей территории. Ясно вам, молодой человек, киваю согласно и несколько испуганно, пытаясь одновременно не уронить достоинство чистокровного. Расплачиваюсь за пирожное и кофе, после чего активирую портал домой в ближайшем переулке. Хлоп, и вот я дома, в Монаре. Мда, игра началась, бормочу я себе под нос. Так что Австрия, Германия, Швейцария, да собственно, вся Европа для меня зона риска. Добрый чиновник был менталистом, хотя и очень слабеньким. За такого же слабенького он принял и меня. Особенности мышления сидов пусть пока только начали проявляться, но свои дивиденды уже успели принести, пока полезные. С его сознания я снял информацию, он и правда был чиновником, вот только действовал под Империусом, а не самостоятельно. В Анненербе и в самом деле мной заинтересовались, но пока вяло. Кто-то из сотрудников несколько лет назад засек мое проявление в этой реальности и снял отпечаток ауры. Когда же засек на подконтрольной территории схожую, послал проверить. По дороге чиновника кто-то перехватил, взял под империус и велел напугать. С наступлением полового созревания проблема ауры отпадет, но в ближайшие год-два мне сюда лучше не соваться. Впрочем, это будет актуально и позднее. Меня больше интересовало другое, кто этот таинственный доброжелатель. И доброжелатель ли, рыжий, никаких аллегорий с Уизли, просто в Англии вообще много рыжих. Тебя нужно кастрировать. В то время в Англии, Европе и Америке была масса евгенических программ. Если в нацистской Германии откровенных сумасшедших, умственно отсталых и инвалидов с наследственными заболеваниями изолировали либо умерщвляли, то в других странах была популярна идея кастрации или химической стерилизации. Официально эта доктрина в тех же США продержалась аж до 60-х годов, продержалась не везде, в отдельных штатах, была она и в Скандинавии, тоже до 50-х или 60-х, в разных странах по-разному, в других странах. Неофициально действует она и сейчас, в штатах регулярно возникают скандалы, то правительство ставит массовые медицинские эксперименты на неграх, в 90-х, если не ошибаюсь, то еще что-нибудь всплывает. К слову, это одна из причин, почему чернокожие бунтуют. Расовая толерантность там весьма условная, только когда надо властям. Балуются этим и в Израиле. Тамошние медики геноцидили таких же евреев-переселенцев, но неправильных, африканских. Желающие могут поискать в сети, там такого добра, да еще и документально подтвержденного, просто валом. Один из них вчерашний крепостной, а другой, дворянин, в те времена русское дворянство, особенно незнатное, начинало службу в чине рядового. Вешать можно. До начала 50-х законы в Англии отличались невероятной жестокостью. Количество преступлений, за которые полагалась смертная казнь, исчисляется сотнями. К самой же казни могли приговорить даже 7-летнего, по другим источникам, 8-летнего ребенка, были прецеденты. В описываемое же время 12-летний ребенок в Англии вполне мог попасть на виселицу, а уж на каторгу, дело рядовое. Кстати, в США в некоторых штатах детей этого возраста казнят и в наши дни. Так что по меркам моего ГГ его неприятель давно уже в том возрасте, когда его можно убивать без угрызений совести. А то, что Фред оставлен в живых, так это просто вопиющий акт гуманизма. Саватам, Сават достаточно интересная школа рукопашного боя родом из Франции. Сейчас на фоне самбо, карате, бокса она не слишком известна, но специалисты относятся к ней с уважением. Сават очень хорош именно для уличных схваток, там удары ногами не выше пояса, в основном по ступням, голеням и коленям, хлесткие удары пальцами в глаза и горло и т.д. То есть это достаточно жесткая и эффективная система, не требующая от адепта каких-либо физических кондиций и постоянных тренировок, достаточно элементарной подвижности. Вдобавок он неплохо сочетается с холодным оружием, так что раньше его изучали не только гопники, но и фехтовальщики. Концлагеря с чудовищными экспериментами над людьми, опыты над людьми были широко распространены в нацистской Германии, в США, в том числе и в наши дни, тоже, но в основном над нашими соотечественниками. Были и условно безопасные концлагеря, куда помещали англичан, американцев или скандинавов, свои, их особо не трогали, и условия содержания были там вполне приличные, вплоть до футбольных команд среди лагерников. Были и безопасные концлагеря у евреев, как бы странно это ни звучало. Так, сионисты поначалу открыто сотрудничали с гитлеровцами и будущих граждан Израиля, то есть желающих переехать в Палестину, молодых, богатых или с нужными профессиями, держали в изоляции, но в сравнительно нормальных условиях, до определенного времени, потом они рассорились. Евреев же ненужных, то есть советских, коммунисты, старых, бедных, с ненужными профессиями, не имеющих влиятельных родственников и т.д. Лидеры сионистов вполне открыто отдавали на откуп нацистам. П.С. Вся информация о дружбе сионистов с нацистами взята из открытых источников, никакой теории заговоров и страшных тайн тут нет, как нет и антисемитизма. Кто не в курсе, сионизм в свое время анклассифицировало как разновидность нацизма, так что не удивляйтесь. П.С. Без подобных вставок можно было бы и обойтись, но я считаю, что так вы лучше поймете предвоенную атмосферу Европы и мира, на фоне которой развернутся некоторые события. Хочу еще раз напомнить и предупредить, что мировоззрение ГГ как чистокровного мага весьма жесткое, и идея в стиле «а давайте убьем всех неправильных и заживем счастливо» находит в его голове полное понимание. Столь чернушное мировоззрение прежде всего из-за отката после длительной пропаганды Дамблдора, достаточно часто можно наблюдать, как адепты какой-то религии мировоззрения, обиженные на былых гуру, религию, государство, народ, партию, люди нападают на вчерашних друзей с особым остервенением. Глава 7. Каникулы, которые не каникулы. Глава 7. Каникулы, которые не каникулы. Европа для меня перекрыта, на это намекнули достаточно откровенно. Возможно, я и преувеличиваю опасность, но когда за тобой никого нет и ты неплохо представляешь, что творила Нинербе, как-то не хочется рисковать. Возможно, позже, когда я смогу найти каких-то посредников, все-таки влезу в улей, но пока, нет. Обидно до слез, ведь если бы не это, сколько магов я смог бы спасти от экспериментов, да скольких снял бы с жертвенного камня. Причем подобная благотворительность в дальнейшем обернулась бы для меня как всевозможными долгами жизни от магов, что никогда не бывает лишним, так и бонусами от самой магии за спасение своих детей. А планов-то было. Впрочем, планы никуда не делись, просто хотелось сыграть на послезнании и прочих вещах, но, не судьба. Спасать магов все равно буду, просто спасенных будет на порядок, а то и на два, меньше. Ну ладно, Европа подождет, благо, свои агенты среди магглов у меня есть. Пусть они и могут намного меньше, чем маги, но и внимания к себе почти не привлекают. Империус, что вы это пошло? Поверхностная легилименция, и если у проверяемого магла попадаются определенные ключевые мысли, то уже расширенная. Полным-полно людей, желающих половить рыбку в мутной воде в грядущих событиях, так что вмешательство в сознание почти не требуется, и без того кандидатов больше, чем нужно. Затем это самое почти и отследить такое вмешательство, если его проводил специалист моего уровня, можно, но крайне проблематично. Нужен отменный менталист уровня мастера и много-много времени для проверки каждого подозреваемого. Даже если кого-то и найдут, мне от этого не жарко, не холодно, со мной их связать никак не смогу, а какой-либо сети с резидентурами и прочей ерундой я не делаю. Несколько десятков или даже сотен агентов, это только на первый взгляд может показаться серьезной задачей, но большая часть будет агентами спящими, которые просыпаются при строго определенных условиях. Выполнили свою задачу, и снова уснули на недели, месяцы, а то и годы. Активных же агентов хорошо, если десятка-два наберу, все-таки когда видишь магглов не как расходный материал, в этом есть и свои минусы. Чертово воспитание, теоретически всех магглов готов уничтожить как вырожденцев, а в реальности стараюсь своих людей, даже если они не знают об этом, всячески оберегать. И это при том, что 3/4 из них – люди не самой высокой морали. ХМ, интересно, это последствия прошлого магловского воспитания или работает природа Сида? Если второе, это может служить подтверждением, что я принадлежу к благому двору. Или нет, снова ритуалы, очень нужно узнать, по каким направлениям я имею право на вмешательство в реальность, а по каким, нет. В этот раз никаких жертвоприношений, хотя без крови не обойтись, но уже моей собственной. Ночь, полнолуние и голый мальчишка, посолонь, обходящий малый жертвенник с кремневым ножом в руках. Война. Громко выкрикиваю я на всех известных мне языках, надрезаю ножом левое запястье и мочу жертвенник кровью. Замираю, прислушиваясь к ощущениям. Болезненно, но не слишком, значит, возможность как-то поспособствовать победе над Гриндевальдом все-таки имеется, хотя и узкая. Так оставим это для следующего раза, а то на все вопросы крови не хватит. Золото. И надрезаю правое запястье. Отклик положительный. Удачно, материальные ценности лишними не будут. Теперь поправка, как я могу заработать. Снова надрезаю кожу, но в этот раз у паха, имущество и продолжение рода тесно связаны, затем плещу на жертвенник. Кровь разлетается мельчайшими каплями по базальтовой поверхности. Ясно, мелкие вливания в разные сферы, ответ однозначен, монополистом или серьезным игроком в бизнесе мне не стать. Творчество. И надрезаю кожу под сердцем, брызгаю. Мало ложусь на удивительно горячий камень. Здесь сложнее, так что отклик приходит не сразу. Музыка нет, мода нет, книги. Встаю и делаю надрез у солнечного сплетения, снова ложусь. Книги разрешено сплагиатить, но только те, что не могут очень уж сильно повлиять на общество. Грубо говоря, Карлсона можно, а старикой море или над пропастью воржи нет. Все, хватит, тело у меня детское, так что и крови маловато. Встаю с жертвенника, кровь на камне уже впиталась. Морщусь, Камень не показался горячим, он таким и был, так что помимо порезов лечить нужно и ожоги. Из транса уже выпал, а ожоги на груди, животе и особенно, в паху, штука очень неприятная. Плагиатить или нет, долго не думаю, мне нужны деньги и определенная доля известности в магглавском мире. В мире магглав я зарегистрирован вполне официально, как и большинство магов. Не то чтобы очень нужно, но когда нужно, в большинстве случаев проще иметь документы и полноценную легенду, чем кидаться обливейтами и заниматься тому подобными вещами. Несколько визитов в интересное агентство, обеспечивающее интересы магов в мире магглав, и Пеппи Длинный Чулок выходит в Швеции еще до конца лета. В Швеции, потому как я помню, что эта страна должна быть нейтральной и торговать со всеми участниками предстоящей войны. Соответственно, никому не зазорно будет печатать Пеппи, а главное, платить. Цинично, и что, перепечатав все части Пеппи и отправив их в агентство, оставшуюся часть лета занимаюсь углублением уже имеющихся знаний и умений, деловым визитом и анимагией. Последнюю я не могу назвать вовсе уж новой дисциплиной, но после переноса в другую реальность моя аниформа изменилась. Если раньше была обыкновенная английская гадюка, то теперь что-то пушистое и теплокровное. В середине августа один из невольных агентов, который даже не подозревает о своей двойной жизни, из магглорожденных магов присылает мне письмо с нужной информацией. Лотта фон Вальд, аристократка маггла, в которой проснулась магия. Личная жизнь не задалась. В магической школе красивую девочку прокляли однокурсницы, наградив весьма отталкивающей внешностью и неспособностью родить ребенка. Лотта нашла себя в науке, став известнейшим мастером ритуалистики, лучшей среди магглорожденных и полукровок в Европе. Сейчас ей 76, то есть где-то под 40, если бы она была магглой, и под 30, если бы Лотта была чистокровной. «Нравлюсь», — хрустальным голосом прервала женщина мои бесцеремонные разглядывания, не скрывая иронии. «Не слишком», — сухо отвечаю ей, — «отсутствие груди и ноги колесом еще полбеды, но отвратная кожа и заячья губа — ужас». В воздухе ощутимо похолодало. Представитель рода Талли, наполненным силой голосом начала Лотта, «Ты пригласил меня ради оскорблений? Я хочу поговорить с одним из лучших ритуалистов Европы по совместительству, с несчастной женщиной. Но разговор этот состоится только в том случае, если ты поклянешься сутью молчать о нем». «Даже сутью?» — поднимает женщина бровь. «Ни непреложный обет, ни магией, ни жизнью, именно. Мальчик, спасибо за деньги». С этими словами она сгребает со стола мешочек с галеонами, которые я предложил ей просто за разговор, и встает. «Магией клянусь, что тебе этот разговор много нужнее, чем мне», — говорю я, зажав в руке волшебную палочку, люмос. Так, Лотта тяжело опускается в кресло, стоящее посреди октаграммы, выжженной прямо на полу рыбацкого домика в Нормандии, купленного мной через несколько подставных лиц. Некоторое время она молча смотрит на меня, стараясь заглянуть в глаза. «Ладно», — глуховато произносит женщина, и я протягиваю ей текст с клятвой. Та пробегает его глазами и кивает согласно, после чего произносит нужные слова. «Говори». Вместо ответа приподнимаю волосы над ушами, показывая заостренные кончики и отсутствие мочек, одновременно снимая вуаль и позволяя моей сидовской силе выплеснуться наружу. Затем произношу: «Я, воплощенный силой рода Талли, Сид, ищу жену. Ты мне подходишь». «Я знала, знала, что все у меня будет хорошо», — неистово кричит Лотта и падает в обморок. «Да, некрасивая. И что, как я уже говорил, во время беременности и после рождения ребенка от Сида любая женщина сама становится Сидом, если не забыть провести несколько несложных ритуалов, а некрасивых Сидов не бывает, внешность у нее исправится. Что касается невозможности иметь детей, для Сидов, которые являются отражениями жизни и смерти, не смешно». Привел ее в чувство и долго успокаивал, пришлось применить даже слабое ментальное воздействие, только после ее разрешения, с будущей женой лучше с самого начала играть честно. Все-таки лично я воспринимаю ее как будущего союзника, а не как подчиненную. «Успокоилась?» «Да». «Ох, на, держи коньяк и залпом его». «Кахак-хек-хе». «Отошла?» «Теперь, да, но все равно». «Сразу говорю, я согласна. Даже на неравноправный брак?» Женщина улыбается устало. «С равноправным ты смог жениться на дочке главы любого из древнейших и благороднейших, да еще и ни одной». «Насчет ни одной ты права, соглашаюсь я с ней, нужно будет искать еще несколько». «Нет-нет, не гарем, просто у меня мир новорожденный». В этот раз очнулась она чуть быстрее, с такими сияющими глазами. Объяснять мастеру ритуалистики, зачем мне нужно несколько жен, не потребовалось. Лакта прекрасно понимала, что я буду искать таких же, как она, мастеров с неустроенной судьбой. Во-первых, это важно для воспитания будущего потомства, иметь своих мастеров-учителей. Для сидов в наши дни возможность по минимуму контактировать с другими расами может быть жизненно необходимой. А во-вторых, мир еще формируется, так что мастера нескольких направлений могут не только ускорить его развитие, но сделать мир намного более разнообразным. Про разнообразие я и сам до конца не понимаю. То ли речь идет о животном и растительном разнообразии, то ли о магическом, то ли. Но важно. Старшая жена будет, деланно невозмутимым тоном спрашивает Лакта. Нет, между собой вы все равноправны, но я старший. Абсолютно старший, безоговорочно. Думаю, не нужно объяснять. Почему? Не нужно. Резко мотает женщина головой. Фу, мастера крови я могу порекомендовать. Русская из уничтоженного рода. Дети погибли, больше детей иметь не может из-за проклятия, но, я ее посмотрю, сразу сказать не могу, может, там такое проклятие, что и снять не смогу, кивает нервно, так она очень хорошая, добрая, сильный мастер крови, ну и вообще, и родных нет, посмотрю, теперь по поводу тебя, обряд бракосочетания мы сможем провести, когда будут представлены все кандидатки в жены, так безопасней, сама понимаешь, беременной ты не сможешь бывать в этом мире, да и в ближайшие лет 5 минимум, пока ребенка не перестанешь кормить, да к новой силе не привыкнешь, так что лучше сразу все подготовить и спрятать вас. Беременной расплылась Лакта в блаженной улыбке, очень неприятной, между нами, с ее-то заячьей губой, ребенок, соберись, да-да, еще, если можешь сделать это, не привлекая к себе подозрений, в ближайшее время продавай поместье и переводи все активы в Англию. Гринготс, ни в коем случае, машу я руками на будущую жену, через Макгловские, у тебя все равно поместье в Макгловском мире, да, только подвал и часть дома закрыты от Макглов, ну вот, продавай и переводи деньги в Англию, артефакты только заранее перевези, как и книги, да и вообще, постарайся не появляться больше на территории Рейха, опасно, продавай через адвокатскую контору, придумай там что-нибудь реалистичное, к примеру, можно пустить слушок, что ты решила пуститься во все тяжкие и переезжаешь в Южную Америку, где будешь нанимать местных мужчин. Лакта побагровела от стыда, но кивнула, женщина она очень умная и прекрасно понимает, что через год-два ей плевать будет на насмешливые шепотки прежних знакомых, тем более, что вряд ли она с ними когда-нибудь увидится, а если и увидится, то они ее просто не узнают. Так, теперь по твоим потенциальным подругам, в идеале нужны мастера по артефакторике, шаманизму, крови, гербологии и зельеварению, если алхимия, вообще хорошо, да, по зельеварению интуиты с родовыми дарами не нужны, а поняла, другой род, другая раса, половина навыков уйдет, академистов только, которые классическими методами, так, так, поэтому и мастера чар не слишком нужны, трансфигурации, боевой, вроде как у сидов есть серьезные отличия от человеческой магии, целители, менталисты, не нужно, по этим дисциплинам я и сам могу бы сдать на мастерство и на подмастерье в рунах и ритуалах. А во, потом расскажу больше. Некромагия, демонология и прочие вкусности хотелось бы, но понимаю, сейчас они все у Гриндевальда или на спецслужбы противников работают, так что, увы, остальные направления будут интересные кандидатки, пиши. Вот блокнот тебе с модифицированными протеевыми чарами, я еще и артефактор на уровне старшего ученика. Так что не беспокойся за сохранность информации, капни только крови. Лакта не задумываясь режет себе палец протянутым ножом, не просто знак доверия в среде магов, а знак абсолютного доверия. Вот с этого момента я могу быть уверен, двойной игры женщина не ведет. Все, теперь мы с тобой увидимся только тогда, когда будут готовы все кандидатки. И это не вздумай рисковать, их поиском занимаешься не только ты, но и мои агенты. Да, благому двору. Классификация классических британских фейри предполагает их разделение на благой двор и неблагой двор, но это не добро и зло, а скорее порядок консерватизм против хаоса и изменчивости. Считается, что представители благого двора более доброжелательно настроены к людям, в то время как представители противоположного лагеря их недолюбливают. Однако это не значит, что благие эльфы не могут нагадить, а не благие помощь. Глава 8. Снова в школу, второй курс. Глава 8. Снова в школу, второй курс. Возвращение в Хогвартс было не слишком радостным. В школе опять придется таиться и сидеть на уроках, где я мог бы преподавать. Но надо, проводил ритуалы и были очень четкие знаки, что менять реальность придется именно оттуда. С анимагией я так и не разобрался, понял только что, это будет что-то маленькое и пушистое, скорее всего из разряда грызунов, но не факт, раздражает. Согласитесь, когда несколько десятилетий имеешь второй облик в виде змеи, становится каким-нибудь кроликом или морской свинкой не тянет. Да и крыса, пусть теоретически этот облик дает интересные возможности для шпионажа, но куда меньше, чем может показаться. Так, у них есть своя иерархия, животные эти стайные и чужая крыса на территории стаи. В общем, где-нибудь в тесной норе анимаг-крыса может не успеть обернуться и в итоге поплатиться жизнью. Вот и Хогвартс-экспресс. Закидываю вещи в купе одного из вагонов и выхожу через стенку на Макгловскую часть вокзала, предварительно активировав амулет иллюзии. Лондон и лондонцы. Всегда любил этот город, хотя недостатков у него превеликое множество. Грязный, шумный, запутанный. Но Лондон предвоенного образца раздражает, это не мой город. Или это я подсознательно воспринимаю Макглав и макгловский мир как угрозу? Было такое и раньше, а теперь как-то это резче ощущаю. Сидовская природа просыпается, так и не решив ничего, ухожу с макгловской части вокзала в заметном расстройстве. Позже надо будет протестировать себя, вполне возможно, началось отторжение макгловского мира. Глупо звучит, но у чистокровных это частое явление, что-то типа аллергии. Аллергии на отсутствие магии, на исковерканную природу, на занимающихся проституцией детей, на список длинный. Могло и проявиться, могло все-таки сейчас я полноправный глава рода, пусть и состоящего из одного сида. А это накладывает заметный отпечаток. Вдобавок, если верить кое-каким старинным трактатам, то я являюсь еще и главой новой ветви расы сидов, что автоматически дает мне титул князя, пусть даже пока над самим собой. Титул же князя сидов помимо достаточно интересных плюсиков, дает и минусики. Если верить все тем же не слишком достоверным хроникам и легендам, то я могу обрести, ну к примеру, возможность управлять погодой в районе своего манора, или видеть глазами соколов, или оборачиваться в мифическое животное. И недостатки могут быть достаточно интересные, от необходимости никогда не носить обувь, до требования заниматься сексом исключительно в полнолуние. Но это все пока теория, которая станет актуальной ближе годам к 18, если не позже. В Хогвартсе первые две недели я не занимался толком ничем, разве что выслушивал истории приятелей и знакомых о проведенном лете и восстанавливал связи. Заняться чем-то другим да нечем, в общем-то. Во-первых, учителя носили с проверкой знаний, вроде бы мелочь для меня, а нет, времени все эти свитки отнимают предостаточно, да и помощь приятелям, куда без этого. Во-вторых, ничего серьезного не вышло бы просто по той причине, что первую неделю две преподаватели традиционно отслеживали изменения в учениках. Кто как вырос, не изменились ли потоки силы, характер. В-третьих, сами ученики, соскучившиеся по школьным друзьям. Вот через две недели я и пошалил. Идея театрального кружка зрела давно, хорошие развлечения не только для зрителей, но и для актеров, художников по декорациям, сценаристам. Сценарий простенький, так что декан Навермалфой утвердил его, бегло просмотрев глазами. «Думаешь, до них дойдет?» — хмыкнул он, или пропустит мимо ушей. «Надеюсь, что дойдет», — ухмыляясь в ответ я, «а если нет, то товарищи растолкуют». Пьеса совсем коротенькая, поэтому после недели репетиций решили сыграть ее прямо в большом зале во время пятничного обеда. Сонорус, Бриан Бору, могучий семикурсник с широченными плечами, подхватывает меня и сажает себе на плечо. Да-да, именно на одно плечо. Парень редкостно развит физически, да впрочем, интеллектуально немногим хуже. Дамы и господа, ученики и ученицы, преподаватели и преподавательницы, продолжаю я сверху речь, мы решили немного развлечь вас коротенькой самодельной пьеской прямо во время обеда. Автор идеи и автор пьесы, я, гениальный и неповторимый Роберт Иоанн Талли из рода Талли. Кланяюсь чуточку шутовски и Бриан саживает меня с плеча, все. Теперь я точно такой же зритель. На небольших подмостках, трансфигурированных старшекурсниками Рейвенкла из всякого хлама, начинается спектакль. Сюжет незамысловат. Приключения условного дикаря из джунглей, попавшего в большой город. Ах-ха-ха. Заливается зал, когда на сцену выскакивает намазанный гуталином Юрген, в травяной юбочке и с копьем. Затем несколько иллюзий автомобиля, трамвая, бой Биг Бена. Магловедение в Хогвартсе нынешнего образца преподают неплохо, так что все ученики понимают суть происходящего. Тем временем дикарь мечется по сцене, спасаясь от трамвая и убегая от железного чудовища по рельсам. Затем инцидент с заколотой копьем собачкой, иллюзия, почтенной пожилой леди, добыча. Торжественно объявляет Юрген дикарь, еда, зал заливается, не только ученики, но и учителя. Даже Диппет изгибает губы в улыбке. Приключения дикаря, постоянно попадающего в нелепые ситуации, продолжаются на протяжении 3 минут. Затем некие добросердечные горожане уводят его, обещая помочь жить в каменных джунглях. Занавес. Прошло время, объявляю я, и дикарь из джунглей снова перед вами. Выходит Юрген. На голове у него цилиндр, на плечах роскошный фрак. Правда, фрак на несколько размеров больше, а вместо бабочки вокруг шеи обмотан кусок веревки. Да и штанов у него все так же нет, хотя на ногах роскошные калоши. Ах-ха-ха, хохочет зал. Дикарь тем временем отмахивается от кого-то за кулисами. Ваша мне больше не нужна. Моя теперь сама горожанин, все знай, умей. Большой железный зверь меня катал, моя храбрый, умный и сильный. Затем дикарь идет по городу, все те же иллюзии, гордо тыкая в трамваи и автобусы, пальцем. Большой железный зверь не опасен храброму мамбе. Встреченные горожане, мягко говоря, удивлены видом мамбы, но поскольку тот не бегает по рельсам от трамвая и не убивает копьем собак, то проходит мимо. Дикарь тем временем подходит к мусорному баку возле столовой и деловито роется там. Еда, гордо говорит он, вытаскивая огрызок яблока, крысиную тушку и кусок заплесневелого хлеба. Несколько подобных эпизодов, и к мамбе подходят уже другие добросердечные горожане, пытаясь объяснить правила поведения в большом городе. Мистер, мамба, у нас принято носить штаны, а не только пиджак. Вы глупцы. Становится в позу дикарь. Мне так удобно, и я так буду ходить. Помимо удобства есть еще и приличие. Мамба хлопает глазами, не понимая слова приличия. В каждой деревне свои обычаи. А поскольку ты приехал к нам, то должен соблюдать хотя бы основные. Глупые обычаи. В моя деревне самые умные, я буду делать, как в моя деревне. Вы, неправильные, не Лесота. Мы европейцы, и сейчас ты в Европе, терпеливо объясняет добросердечный горожанин. Моя все равно. Ваш обычай глуп, не нравится мамбе. Стану ваша вождь, изменю все так, как в родная деревня. Горожанин отходит, пожав плечами. Снова занавесы и объявления. Прошло несколько месяцев, и наступила зима. Посиневший от холода мамба ночует под мусорным баком, питается все теми же крысами и огрызками. Глупые, плохие европейцы, бормочет дикарь. Тут он замечает такого же мамбу, но явно вполне благополучного, нормально одетого, с толстой мордой и пузом. «Брат, брат», бросается мамба к благополучному земляку, «помоги». Да, тот останавливается и начинает объяснять, что надо просто соблюдать местные обычаи и законы, учиться. Если что-то не нравится, нужно хотя бы понять, почему местные делают именно так. «Моя тоже штаны не любит», заявляет толстомордый, «зато сейчас колокольчиком тепло». «Хорошо, мыться стал, в дом пускают, как и в белый камень с водоворотом, ем за столом». «Неудобно, да, зато дом есть, работа, еда, твоя неправильный», отшатывается от него мамба, «в нашей деревне все правильно, ты, нет, пусть глупые местные живут по правильный закон, наш закон, но это их земля, ну и что, мне здесь не нравится, пусть живут, как моя привык». Над мамбой посмеялись и еще несколько дней обсуждали запомнившиеся сценки. Во вторник же в коридоре меня остановил маглорожденный гриффиндорец-первокурсник. «Скажи, что это не о маглах». Останавливаюсь. «Ну почему же? Именно о них. Но мы не такие. У нас цивилизация». «Да, ты удивишься, но у нас тоже, и древние ваши». Гриффиндорец, похоже, бы не совсем пропащим и понял, что криками дело не решишь. «Объясни», попросил он угрюмо. Смотрю на него скептически, хотя внутренне ликую. «А поймешь, или будешь как мамба?» Гриффиндорец ощутимо скрежетнул зубами, но ответил честно. «Попытаюсь. Хаем, давай тогда так. Приходи вечером с однокурсниками, которые тоже заинтересовались проблемой, а то рассказывать все по отдельности язык отвалится». Вечером меня ждало почти полтора десятка маглорожденных младшекурсников и несколько полукровок, у которых один из родителей был маглом, а второй – магом из маглорожденных. Насупленно суровые, мрачноватые. Ну правильно, кому же понравится, когда тебя сравнивают с таким. Заходим в пустой класс неподалеку от башни Рейвенкла. Рассаживайтесь, разговор может оказать долгим. Психология, ети, когда сидишь, волей-неволей хоть немного расслабляешься. Тем более младшекурсники собрались кучей, встав едва ли не стеной. Сразу скажу, обидеть никого не хотел. Как же, так же, посмеялся, то да, но обидеть не хотел. Задумались и пришли с вопросом, замечательно, этого я добивался. Ты объясняй, встает тот самый заводила Гриффиндорец. Киваю, ты, Марк, кажется, Марк, горожанин, фермер, фермер, у нас своя ферма, не арендуем, ёмины, замечательно, искренне радуюсь я, как раз ты должен понять суть пьесы лучше всех. Вижу настороженное внимание остальных детей, но уже нет озлобления, уже хорошо. Ферма за вами давно, ну с середины 18 века, до того предки арендовали землю, потом серебра поднакопили, в Йоминтре выбились, уже купили, охотно отвечает рыжеватый Марк. На чем специализируетесь? Джерсийские коровы и гуси, остальное если, то по мелочи. Давно уже так, Гриффиндорец, рассказывая о себе, заметно помягчел, да и остальные ребята расслабились. Вот, поднимаю палец вверх, у магов ситуация схожая, не полностью, но аналогии вам должны быть ясны. Аналогия, прошелестела по классу, но нашлась пара умников, которые просветили остальных. Маги разные есть, если с сословиями сравнивать, то вы пока как батраки, причем такие бестолковые. Эй, тут есть и люди из приличных семей. Вскочил на скамью черноволосый Эрик со второго курса Гриффиндора. Что тебе непонятно в слове аналогия? С ехидцей спрашиваю его я. Да и остальные ладно бы, тот всех присутствующих защитить попытался, а то, поделил на приличных и неприличных. Так что смотрит на него неласково. Сам ты батрак. Сказав это, Эрик спрыгнул, поднял вверх голову, гордо оглядел остальных и не найдя поддержки, фыркнул. Ну и оставайтесь, батраки. Сказав это, он вышел из класса, громко хлопнув дверью. Демонстративно закатываю глаза и пережидаю смешки. Да, батраки, причем взятые из жалости. Стоп, дослушайте. К концу пятого курса вы станете уже грамотными батраками. Вон, Марк подтвердит, что на ферме это не так просто. А то, охотно подтверждает мальчишка, не один год надо отработать, чтобы тебя как работника ценили. Развожу руками. И я о том же. И скажи, Марк, кто больше знает о ферме, ты, сын хозяина, или батрак, пришедший откуда-то из угольной шахты, к примеру. Я, конечно, откуда шахтер-то? Ох, это получается, мы все тут как шахтеры на ферме. Да, Марк медленно садится и начинает говорить, тяжело роняя слова. Вон, прибился к нам пару лет назад Джон. Он долго шахтером был, потом с легкими что-то, в деревню переехать надо. 40 лет уже, жена и дети, а он наравне с подростками работать может, не больше. Вроде сильный, не глупый, но привычки нет и в животных ничегошеньки не понимал. Сказав это, Марк замолкает, да и остальные дети придавлены, аналогия понятна. Так вот маги, продолжаю я, это как есть фермеры, есть ветеринары, есть ювелиры. Вроде бы каждый научиться может, но у того, кто пошел по стопам предков, полегче будет, и сильно. Так это только знание, вскинулся один из незнакомых мне первокурсников, светленький, почти прозрачный мальчишка. Знания, навыки, ухватки – это просто для потомственных магов поколений этак в третьем-четвертом. У чистокровных еще интересней, если 5-7 поколений занимались ну пусть боевой магией. Организм у таких начинает подстраиваться и конкретно боевая магия им дается очень легко. Да и какие-то профессиональные секреты от отца к сыну передаются. И какие перспективы у таких, как мы? Тягуче спрашивает Марк. В первую очередь это зависит от вас. Развожу я руками, если будете как мамба, то дальше помоек не уйдете, условно. Станете мелкими жуликами да попрошайками или будете работать за еду и ночлег. А если учиться будете, да не отбрасывать советы чистокровных, то и домик, профессию, достаток, все будет. Так, тянет Марк, ох и мощные у парнишки лидерские задатки. Это так получается, что если дурнями сидеть, то батраками выйдем, причем из тех, кто за похлебку работает. Если думать, досмотреть, дослушать, то уже батраками, но из уважаемых, с жалованием приличным, да обращением вежливым. А самим фермерами стать, вот тут вряд ли. Ты сам вспомни, сколько поколений твои предки простыми арендаторами были, и насколько велика разница между батраками, арендаторами и йоминтри. Арендаторами вы сможете стать, не все, но самые умные, трудолюбивые и лояльные, чего уж там. Сословное деление англичан понятно лучше всех, так что лица разглаживаются, перспективы-то есть. Мамбой быть никто не хочет, а оказывается, что для этого всего-то и нужно, что нормально учиться, не только магии, но и традициям. Сложно пересилить себя, ведь всем известно, что англичане – высшая раса, соль земли. Но когда на пальцах объяснил, что это мир магов, что именно они по сравнению с маглами – цивилизация, утешил их тот факт, что они отныне – тоже часть цивилизации и что даже маг уровня батрак продвинутый может устроить свою жизнь с большим комфортом и прожить значительно дольше, чем член палаты лордов.